Глава 13. Ефрем говорил страшные слова и увлек за собой Израиль. Он впал в грех из-за Ваала и погиб. Теперь они снова грешат, изготавливают литые статуи по своему разумению, из серебра идолов, все из которых сделаны ремесленниками. О них говорят, людей в жертву приносят, тельцов целуют. За это они станут, как утренние облака, как роса, исчезающая утром, как мекина, что ветер сдувает с гумна, как дым, выходящий из оконца. Я, Господь, был твоим Богом еще в земле египетской. Другого Бога ты не узнаешь, Спасителя нет, кроме меня. Я знал тебя, когда ты был в пустыне, в земле иссушенной. Получили пастбище, наелись, возгордились, а меня забыли. Тогда я стал для них как лев, как леопард подстерегал на дороге. Я нападал как медведица, у которой отняли детей, раздирал им грудь. Я пожирал их как лев, дикие звери рвали их на части. Ты истреблен, Израиль. Кто поможет тебе против меня? Где твой царь? Пусть спасет тебя в твоих городах. Где правители, о которых ты просил, дай мне царя и начальников? Дал я тебе царя в гневе, отнял его в ярости. Не забыто злодейство Ефрема, хранится память о его грехе. Когда приходит время родиться, он, неразумный ребенок, мешкает появиться там, откуда выходят дети. Стану ли я спасать их от преисподней, избавлять от смерти? Смерть, где твои язвы? Преисподняя, где твой бич? Жалость неведома мне. Хотя он более плодовит, чем его братья, явится ветер с востока, ветер Господень поднимется из пустыни, сгинет его источник и сохнет его родник. Разграблена будет сокровищница, все драгоценности.